слесарь, красноармеец, воспитатель. Василий Андреевич Руденко – один из самых молодой поросли коммунаров-дзержинцев. Он, как и Антон Семенович, родился в марте, 19 марта 1920 года, в Богодухове, где, кстати, и живет ныне. В семье, в которой было четверо детей, и больной еще с Первой мировой туберкулезом отец, жилось нелегко. Когда Васе шел 11 год, отец умер. Время было голодное. Попал мальчик поначалу в детприемник, а оттуда – в коммуну имени Дзержинского осенью 1932-го. И началась иная жизнь. Попал в мир совершенно другой. Коллектив, как и всегда, сразу принял новичка в свои ряды. Он быстро свыкся с традициями коммуны, многому научился. Закончил семилетку, поступил на рабфак, поработал слесарем-сборщиком ФЭДов. После выпуска из коммуны в 1937 году поступил в художественное училище, а в предвоенном 40-м призван в Красную армию. Служил на Дальнем Востоке наводчиком 152-мм гаубицы, стал кандидатом в членов ВКПБ. В тех краях тогда служили Богданович, Парфен. Март 1941-го – направление в военное училище Комсомольска-на-Амуре, где тогда трудилось три десятка воспитанников коммуны. Вновь повстречался с врачом коммуны Шершневым, с Игорем Пановым, Юрием Рудневым. Как тут не вспомнить Долматовского? Ходите не с краю, а главной дорогой, и встретите всех, кто вам близок и дорог. Сколько ж раз они и потом встречались на дорогах войны, на многих важных народных стройках, в самой гуще жизни народа. Война. Ускоренный выпуск училища, и красноармеец Василий Руденко направлен на Воронежский фронт. Там стал коммунистом. Воевал на втором и первом украинских. Как-то на фронте повстречался вдруг с сестрой Татьяною, и кто-то из однополчан успел снять эту мимолетную встречу. Фотография ныне на стенде Московского музея Макаренко. Завершал войну в Германии, в районе Дрездена, в округе Котбус, где побывал много десятилетий спустя. Война оставила тяжелые воспоминания, в том числе и о, к счастью, кратковременном пребывании в Шталаге, где погиб легендарный герой Смоленска генерал Лукин. Медаль за взятие Берлина украшает грудь солдата Руденко. Два первых послевоенных года проработал на родном коммунарском заводе. А потом? Потом смена профессии, и вот уже 45 лет педагогической работы в детдоме, ремесленном училище, Богодуховской школе-интернате, во вспомогательной школе для детей с задержкой умственного развития. Успел закончить заочно Харьковский университет, обзавестись двумя детьми и четырьмя внуками, получить еще медаль за трудовое отличие. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. О педагоге Руденко постоянно пишет областная, республиканская пресса. Он – герой фильма, Макаренко – педагог, писатель, гражданин. Листаю подборку материалов в своем архиве. Папка «Руденко», коммунар 33-37 год. Январь 71-го. Зав. Руно Кривич пишет о продуманной работе Руденко по созданию и организации жизни единого коллектива школы-интерната, о создании им оркестра украинских народных инструментов. Октябрь 74-го. Районный маяк рассказал о почине дружины имени Поповича по организации международного матча с командой школы имени Макаренко города Плессе по четырехборью «Дружба». Апрель 82-го. Из местных газет можно узнать о создании и работе школьной комнаты музея Макаренко, о переписке воспитанников Руденко с макаренковцами Стамахиным, Ветровым, Пенкиным и другими. Отряд пионертов-семиклассников, воспитателем которых является лучший педагог школы Василий Андреевич Руденко, правофланговые на марше всегда готовы. О нем и его труде одинаково интересно узнавать и в личных беседах, и рассматривая фотоархив, и перечитывая письма воспитанников. Вот группа воспитанниц 70-х годов. На обороте фотографии современные пометы. Лена Яковенко, учительница. Люда Лышать, учительница. Люба Индышова, воспитательница детсада. Надя Савченко, воспитательница. До 40% его воспитанников становятся педагогами разного профиля. Ведь им есть с кого делать жизнь свою. Педагога широкого профиля, воспитателя, учителя географии, черчения, рисования, руководителя оркестра, баяниста, чудо-фотографа, туриста, мастера на все руки. Не случайно коммунар Руденко был любимцем Терского, педагога-универсала, и сам как был, так по сю пору влюблен в того современного Дон Кихота, облагороженного веками науки, культуры, искусства, Макаренко о Терском. Есть среди выпускников школы и люди других профессий. Василий Андреевич показывает. Вот оператор счетной машины, Вот работница трикотажной фабрики, контролер на заводе, водитель троллейбуса, агроном, повар. Выпускники Инна Воронцова и Леня Курочка пишут учителю такие, к примеру, теплые послания. «Никогда не смогу забыть родную школу. Каждый из дней, что прошел после школы, вспоминаю вас, Василий Андреевич, вашу доброту, все хорошее, чему вы научили меня». Это из одного письма. А в другом, на одной лишь тетрадной страничке, я насчитал 7 раз «спасибо». Это Леня, которому педагог помог не только в учебе, но и в дальнейшей жизни, разыскав в далекой Астрахани его родителей цыган. Такие письма, как и встречи с бывшими учениками, самые приятные эпизоды жизни. Сам Василий Андреевич говорит о своей работе и о жизни вообще просто и скромно. «Не могу понять сумасбродов, разжигающих военные действия, готовящих новые войны. Мне-то хорошо ведома война. Дважды видел смерть перед глазами. Ведь она застала нас, тогдашних курсантах, в местах тогда уже строившегося БАМа. Быстро присвоили лейтенантское звание, и в марте 42-го был уже на Воронежском. Очень трудно было, отходили. Был замкомандира батареи по политчасти, с июня 44-го, командиром 3-й батареи 462-го и ПТАП. Молдавия, Румыния, Венгрия. Молодые ребята в эти истребители танков отбирались. Осталась хорошая память о простых ребятах, сыновьях далеких матерей, о боевых лейтенантах и красноармейцах. Многие-многие остались на тех полях, где гремели бои. Если бы можно было осуществить поездку по всем тем местам, отдать почести всем павшим, но ныне, увы. Война – это ведь не только победное шествие, это труд тяжкий, земляной, это изматывание сил, многие сутки без сна обычного, не говоря уже о самих боях, стрельбе, тигры, леопарды. А нас как раз бросали на самые горячие участки. Наш комполка – отважный человек огромного роста, никогда не прятался и ни разу не был даже ранен. Наверное, потому после всей этой крови и грохота и потянуло к детям. Работал все 45 лет воспитателем. В должности, в общем, не громкой, но очень нужной, ответственной. Откуда, спрашиваете, успехи? Дети есть дети, их не проведешь. Кто есть кто, они знают лучше взрослых. Я просто был с ними всегда честен, учил, показывая действия вместе с ними, требовал, исходя из самой запавшей в душу мысли моих учителей Макаренко и Терского, как можно больше уважения к человеку и как можно больше требования к нему. Но никак не более, чем можно. Старался вносить в жизнь класса и школы дела, приемы, игры, занятия, запомнившиеся самому по коммуне. Не помню, чтобы делал хоть какое-то дело, как-нибудь, а старался. Как старались со мною и дети, которым, таким как во вспомогательной нашей школе, нелегко было, например, осваивать домры и балалайки. Потому применял упрощенные ноты цифровки. А в итоге и взрослые, и юные слушатели так бурно воспринимали выступления струнного оркестра с народными, военно-патриотическими, пионерскими песнями. Как, впрочем, популярны всегда наши тематические выставки рисунка, праздники и экскурсии в школьной комнате боевой и трудовой славы, в школьном музее Макаренко. В чем я явно слаб, это чтоб в ажуре были все бумаги, планы, отчеты. Считаю, что коль все это сделано более чем на 100%, тогда страдает деловая, практическая часть ребячей жизни. Заметил, порой работники, слабые во втором, получают хорошую оценку проверяющих их труд по бумагам. Хотя нельзя отрицать хорошо продуманный план работы, записи наблюдений за детьми, анализ, промахи, их причины. Это очень важно. Знаю, видел, Руденко пользуется авторитетом не только в своем коллективе, но и в среде ветеранов-макаренковцев. Сам помнит каждого и, обладая феноменальной памятью, пишет: «Терский – это оптимизм, устремленность, убежденность и все это, подкрепленное делом, опытом, эрудицией его. Живо представляю его, задорно и напористо, с выкриками эмоциональными, сражающегося в им изобретенный горлет с пацанятами, с его-то ростом. Вспоминается наше с ним дежурство на республиканской выставке изделий и творческих работ колоний Украины в предновогодие 35 в клубе НКВД Киева. Согнувшись в три погибели, он выделывал пассажи на пианино. Удивительно было. Надо было видеть, как они играли в бильярд с Левшаковым. Полный контраст внешности, роста, оба остроумны, а вокруг хохот ребят. Все по-человечески просто. Юмор, злость при неудаче, восторг при мастерском ударе». Вспоминает и своих друзей по коммуне, Феду. Леонид Конисевич, на мой взгляд, полностью олицетворяет основные требования Антона Семеновича. Гражданин, патриот, интернационалист и к тому же педагог. Всем друзьям-макаренковцам, да и макаренковедам страны и мира знаком, всеми уважаем Василий Руденко, педагог, художник, а его фотографии украшают стенды многих музеев страны. Он истинный фотолетописец раз в пятилетки проводимых традиционных общих сборов собраний макаренковцев. Помнится многим и его доклад на одной из макаренковских научно-практических конференций, как в условиях сельской школы-интерната свыше 25 лет используется наследие Макаренко, в частности мною, вынесшему многое из коммунарской юности. Каков конечный результат? Эффективность воздействия на примерах конкретных судеб людских, формы работы по познанию Родины и воспитанию патриотов, следопытов края, по воспитанию трудолюбия, связь с жизнью колхоза, тружениками района, дружба-переписка, встреча с макаренковцами, школа имени Макаренко, города Плесе, округа Котбус в Германии, как раз в тех местах, где воевал Руденко-красноармеец и так далее. О дружбе двух этих школьных коллективов можно было писать и отдельно, но так уж случилось, что по воле политиков-политиканов той дружбы прежней ныне нет, а были и посещения друг друга, и работа юных сельчан на сельхозмашинах, что помогали собирать школьники Плесе у себя в городе, были и состязания многоборья дружба, и многое-многое иное. Осталось вечное, вечное ли, память о тех годах, бюст Антона Макаренко, работы Пенкина, макаренковца-скульптора, привезенный в Плесе Василием Андреевичем по просьбе друга. А в Богодухове чудо-эмблема Абершуля Макаренко, нарукавные повязки учащихся и тому подобное. А сколько писем? В одном из последних писем Руденко есть и такое. Сложное, трудное время. Никогда даже не думалось, что доживем до такого унизительного состояния. Улучшения не видно, одни разговоры, указы биржи. Но не теряем надежды на светлое будущее. Многое ж перенесли, пережили. Это лихо, стихию политиканов тоже должны осилить. А как-то в письме обронил он такую фразу. «Возможно, я резко выступил, но правильно, к чистому грязь прилипает». Это после очень принципиальной резкой критики современных лжеученых, пересматривающих Макаренко так, что вместо него грязь получается. С Азаровщиной Руденко, как и Яценко, Барбаров, Панов, борется вовсю.